Интерлюдия 9. Япония, Такамия, Химари, Сидзука, Агеха. Ну, знаешь ли, Сидзука собрала воду в шар. Литра этак на три. И, оценивающе глядя на инсталляцию, подбросила рукой пару раз вверх. Многие так делают, прежде чем швырнуть подобранный камень. Что вызвало у змеи такие эмоции? Да, в общем-то, ничего такого в кровати у Юта. К слову, сам Юта умотал с утра пораньше. При последнем нападении система защиты Такамии показала свою недостаточную эффективность. Так что ничего удивительного, что у главы Амакава голова болит над этим вопросом. А вот причина его зашкаливающе хорошего настроения... Да. Причина сладко посапывала во сне в четыре дырочки. И во всей красе демонстрировала себя всю. Одеяло, видимо, уже давно отправилось на пол. Итак, снизу вверх две пары стройных ножек, переплетенных между собой. Две пары больших округлостей, прижатых друг к другу. Хсс. И две головки носик к носику, лежащие на подушке. Незучий с некоторым усилием втянула в себя водяную сферу и достала мобильник. Благо общение с Хироя и кое-какие рекомендации от Ю убедили богиню рек в том, что компромат определенно не бывает лишним. И потом, фотки можно будет показать Амакава и полюбоваться его выражением лица. Звук затвора на команду фотографировать в Японии на телефонах не отключается. Кстати, не только в Японии. Это законодательный запрет. Ну и эти щелчки, наконец, разбудили кошку. Мряу! А! Сладко зевнувшая Химари открыла, наконец, глаза и обнаружила некоторую пикантность ситуации. Ай! Девушка рванулась в сторону, и ничего не произошло. В комнате работал кондиционер. Несмотря на падающие в окно солнечные лучи, было немного прохладно. А тут грелка сбежать пытается. «Эй, ты, клыкастая!» «В следующий раз снимай на видео, оно без звука». Сонно порекомендовала кровососка, не открывая глаз. «И до обеда не буди». «Обед через час, знаешь ли». Сидзука со смешанными чувствами наблюдала, как, наконец, вырвавшаяся Химари трясет с просонья головой и трет кулаком правый глаз. Если сейчас еще и лизнет, сходство с киской будет полным. Проклятье! И вправду лизнула. Уже вторая девица в постели уюта. И опять длинноногая и сися... фигуристая. Неужели глава именно на таких и западает? Ты тоже хочешь от Амакава ребенка, Беканеко? Телефон все еще был у Сидзуки в руке, но нажать на спуск она не догадалась. И потому в архив клана так и не попали редчайшие фотографии, доказывающие, что демон в антропоморфной форме может подавиться собственным кулаком. «Как ики, мря! Что ты такое несешь, Мизучи? Тогда зачем ты к нему в постель влезла, знаешь ли?» — резонно переспросила богиня рек. «Не твоего ума дело, присмыкающееся». Поскольку девушка так и не соизволила одеться, было прекрасно видно, что мгновенно вспыхнувшая краснота охватывает не только лицо и уши, но и плечи и верхнюю часть груди. «И... а Юто где?» «Амакава Доно уехал в 7:30 на склад строительный за новой партией дерева. Будет опять корпеть над защитными амулетами», — четко доложила Сидзука. «Что-что, а стиль изложения информации...» Директоратом был отработан до полного автоматизма. Очень помогает оперативно проводить совещания, знаешь ли. Вот как. Кошка резко погрустнела. Она отыскала на низком столике перед зеркалом свою ленту для волос и расческу Агехи и принялась собирать волосы в длинный хвост. Вот как. Что-то не так? Лениво развалившись на освободившемся месте, с кровати поинтересовалась Хинаема. «Когда в постели со мной вместо мастера ты не так все!» Резко рубанула воздух расческой кошка. «А я-то думала, что я и юный господин проснемся вместе!» «Ты же слышала, у мужа дела!» — укорила Химари клыкастая. Будет он ждать, пока мы с тобой соизволим встать. К тому же на этой узкой кровати места для Юта было маловато. Наверняка мы его просто придавили, вот и проснулся раньше времени. А обратно уже не влезть? Эй, ты чего? Кошка остановившимся взглядом смотрела куда-то в пустоту, ее рука со щеткой для волос замерла на половине движения. «Эй, Химари, отомри!» «Так это был не сон?» — тихо прошептала Баканеку. «Мой господин действительно со мной это сделал? Это правда? Агеха, скажи, это правда? Хватит меня трясти! Я тебе не сливовое дерево! Включи логику! Я тебя сама сюда отправила вчера в 11 вечера! Я столько раз себе представляла!» Мизучи надоело переводить взгляд с одной дуры на другую, ожидая, пока они разберутся между собой. И она, подойдя к брачному ложу, одним движением выдернула из-под сидящей Хинаемы простыню. Быстро оглядела, хмыкнула и подняла, расправив руками нужное место. «Сама смотри, знаешь ли». На простыне в одном месте действительно была россыпь из нескольких совсем маленьких красных пятен. «А?» Кошка приложила ладонь к губам. «А-а-а!» Теперь ладонь легла на самый низ живота. «Мря! Ура! Мря!» Расческа полетела в одну сторону, лента в другую, а сама Химари сумасшедшим кульбитом взлетела под самый потолок, только распущенные волосы по спине хлестнули. Чудом не смахнув люстру, она приземлилась в центре помещения, размазанным пятном рванулась к не успевшим среагировать девушкам, чмок-чмок досталась по смачному поцелую в щеку каждой, и Баканеко, только дверь хлопнула, унеслась в коридор, так и не озаботившись одеждой. «Знаешь ли», — только и произнесла ошарашенная скоростью событий змея. «В душ пошла», — прислушавшись, сообщила Агеха. А я с ней серьезно хотела поговорить насчет поведения в постели с мужем. Похоже, нужно будет отложить. Она сегодня совершенно невменяемая будет. А это можно не заметить? Сидзука тряхнула простыней в руках. Все равно в стирку теперь нести. Запросто. У демонов вообще хорошая регенерация. На утро никаких ощущений нет. А если с вечера быть не в себе, а потом уснуть, так и вообще. Вот я, когда... Очень сильные положительные эмоции могут устроить вытеснение в сознании не хуже, чем отрицательные. Человек, проснувшись, перестает воспринимать их как реальность. И Аякаси, как видишь, тоже. Не так уж мы отличаемся разумом, если он есть. «Говоришь, как Канаме», — насмешливо прищурилась змея. «Книжки умные читала», — отрезала кровососка. Она наконец-то встала, подобрала расческу, покрутилась перед зеркалом с критическим выражением лица, осматривая свою фигурку. Выпятила и зачем-то пощупала живот, пожала плечами и принялась приводить свою короткую стрижку каре в порядок. «Пфу! Нет, сначала нужно будет приучить киску не брать без спроса чужие личные вещи». Агеха брезгливо выдернула длинный черный волос, застрявший между зубчиков щетки. «И научить не носиться к тебе попало голышом. А секс и подождать может, есть вещи поважнее».